Глава вторая. История изучения сказки. Проблема жанра. Первое. Развитие представления о сказке в XVIII и начале XIX века. История изучения сказки излагалась в русской науке неоднократно. В трудах Пыпина, Спиранского, Савченко, Соколова и других история изучения сказки излагается по направлениям и их представителям. Это дает нам возможность, не повторяя уже сказанного, сконцентрировать изложение истории нашей науки вокруг отдельных центральных проблем. Каждая эпоха, каждое течение и отдельные ученые выдвигали новые проблемы, которые подхватывались в дальнейшем развитии науки. Изложение истории нашей науки по проблемам в конечном итоге соответствует изложению по направлениям. Изучение сказки – часть изучения народного творчества в целом. История этого изучения определяется очень сложными причинами. Она состоит в связи с социальной и политической историей страны и является одним из тех русел, по которому создается и отражается народное самосознание. Эта сторона здесь не может быть развернута подробно. Она развита в книге Азадовского. Наша задача – дать внешнюю историю изучения сказки, охватить главным образом научно-техническую, научно-методическую сторону дела. Как уже указывалось во введении, одна из центральных задач изучения сказки – определение ее жанровых признаков. Когда сказка стала объектом общественного и научного внимания, эта задача и должна была требовать какого-то разрешения, хотя вопрос ставился и не в той плоскости, в какой он ставится сейчас. Общественный и литературный интерес к сказке у нас начинается в XVIII веке. Однако это был интерес не к народной сказке, а к рыцарским романам типа французских, помещенных во французских библиотеках. Такого рода романы слыли за сказки. Это видно хотя бы по предисловию к русским сказкам Левшина, который утверждает, что помещенные в Парижской всеобщей библиотеке романов повести о рыцарях – не что иное, как сказки богатырские, и французская «Библиотек Блю» содержат таковые же сказки, каковы у нас рассказываются в простом народе. Такое недоразумение возможно было только потому, что, собственно, народная сказка еще не была известна. Но это высказывание нам интересно, так как оно показывает, что уже в XVIII веке ставили вопрос о том, что такое сказка, хотя ответ еще давался совершенно неправильный, соответствующий вкусам эпохи. Мы видим, что первоначально сказка понимается и определяется через какой-нибудь другой, родственный ей жанр. В данном случае сказка определяется через жанр, который мы сейчас назвали бы рыцарским авантюрным романом. Однако, всматриваясь в определение Левшина, мы находим в нем выражение «богатырские сказки». Под богатырскими сказками понимается «былина». Самое слово «былина» еще не было в ходу, оно, как известно, пущено в ход Сахаровым в его сказаниях русского народа, но самые «былины» уже были известны. Таким образом, мы видим, что рыцарский роман, былина и сказка объединяются в одно общее понятие. Несмотря на всю наивность и неправильность такого объединения, мы все же можем его до некоторой степени понять – так как романы типа «Помещаемых в синей библиотеке» в конечном итоге восходят к фольклорным основам, а между былиной и сказкой также есть некоторое родство. Но сказка понималась и иначе. Ее отождествляли часто с литературной повестью. Анонимный автор статьи «Взгляд на повести или сказки» журнал «Патриот», 1804 год, заявляет, что Карамзин следовал Мармонтелю в писании сказок. «Бедная Лиза» — первая сказка, им описанная, пленила публику и принесла ему славу. Ссылка на Мармонтеля не случайна. Его «Контес Мараукс», «Поучительные сказки» издавались и у нас. Первый перевод Павла фон Роума, 1764 год. Причем двоякое толкование слова «конте» как сказка и как рассказ, повесть, переносилось и к нам. Совершенно в том же направлении идет статья о сказках и романах, журнал «Аврора», 1806 год, где автор устанавливает влияние на развитие романа арабских и персидских сказок. Здесь к одному понятию сведены сказка и роман. Ссылка на арабские и персидские сказки вызвана появлением в 1804 году галлановского перевода сказок «Тысячи и одной ночи», хотя этим сборником зачитывалась вся Европа, но пониманию сущности сказки это не способствовало. Здесь можно упомянуть, что и Пушкин определял сказку через другой жанр, а именно через поэму. Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. Определение сказки через поэму было естественным для Пушкина, создавшего ряд поэм. Сам Пушкин перекладывал народные сказки стихами, и только в таком виде они и получали для него надлежащее звучание. Сказки Пушкина по сюжету – сказки, по форме же они ближе всего подходят именно к поэмам. Хотя утверждение Пушкина и не является попыткой строгого научного определения, все же отраженное в нем понимание природы сказки характерно для его эпохи и для него самого. Наряду с определением через другой, с нашей точки зрения, жанр, мы можем наблюдать первые попытки определения характерных черт сказки как таковой. Так Алексей Федорович Мерзляков в своей краткой риторике всецело еще стоит на левшинской точке зрения. Времена рыцарские, баснословные, царство феи – суть обыкновенные магазины для сего рода сочинений. Однако он пытается уже установить и особенности этих сказок. Основным признаком сказки он считает несбыточные чудесности и называет их вымышленными повествованиями. Это значит, что Мерзляков считает одним из признаков сказок необычность событий и то, что они не выдаются за действительность. Таким образом, Мерзляков был первым, кто определял сущность сказки, причем его определению нельзя отказать в некоторой доле истины, хотя он мог еще не знать, собственно, народной сказки. Однако лубочные издания сказок, а также издания типа «Дедушкины прогулки» и «Лекарства от задумчивости и бессонницы» уже давали некоторый материал для отграничения сказки от других жанров. Николай Андреевич Цертелев в своей статье «Взгляд на старинные русские сказки и песни» обрушивается на издания типа «Чулковских», которыми зачитывалось целое поколение. Теперь они объявляются скучными волшебными романами. В этой декларации можно усмотреть начавшийся поворот во вкусах. Такие романы уже не отождествляются со сказкой, наоборот. Цертелев противопоставляет им народные сказки, которых он различает два рода. Одни – богатырские повести, а другие, собственно, так называемые сказки. Под богатырскими повестями понимается былина, а в понимании, собственно, так называемых сказок Цертелев противоречив. С одной стороны, он склонен приписывать им большую древность – сказки, песни, пословицы представляют младенчество словесности всех народов. С другой стороны, он говорит о сочинителях сказок, выдавая этим, что он не отличает народные сказки от литературной повести и литературной сказки. Искусственная же сказка того времени была нравоучительна. Еще Перро присоединял к своим сказкам морализации. У нас, например, Богданович сочинял нравоучительные сказки – эта нравоучительность приписывается и народной сказке, но если Перро присоединял морализации, то Цертелев ищет в самой сказке скрытую в ней мораль. Часто сочинитель, не имея сказать истины или желая быть занимательным, скрывает ее в вымыслах, представляя читателю отгадывать. Сказке приписывается аллегорический смысл. Так, если в сказке о Маландрахе и Селиколе из «Дедушкиных прогулок» царевич без позволения наставника пользуется крыльями, чем ввергает себя в беду, то это якобы аллегория, показывающая, сколь опасно молодым людям предаваться своим желаниям. В этом же роде идет истолкование и других сказочных мотивов. Сказка здесь понимается как нравоучительная басня или притча, в чем, несомненно, сказывается воздействие Мармонтеля. В 1821 году появляется словарь древней и новой поэзии Остолопова. Нечто вроде литературной энциклопедии. Здесь содержится статья и о сказке. В ней впервые делается попытка отграничить сказку от других жанров. От романа, поэмы, притчи, то есть именно от тех жанров, с которыми ее, как мы видели, объединяли. Остолопов дает уже и определение сказки, где на первый план выдвигается неправдоподобие. Сказка есть повествование вымышленного происшествия. Она может быть в стихах и в прозе. Подобная эпопея, она требует вымыслов, но, пользуясь большей вольностью, переходит по желанию своему границы правдоподобной и даже возможность. Итак, Сказка здесь определяется со стороны не формы, а содержания. Из признания, что сказка может быть и стихотворной, на равных основаниях с прозаической, видно, что сказку все еще не отличают от былины. Можно указать, что Александр Семенович Шишков, например, в разговорах о словесности между двумя лицами «Ас» и «Буки», говоря о сказках, имеет в виду былины. Становится понятным, почему Михаил Николаевич Макаров в ряде статей в «Московском телеграфе» и «Телескопе» под заглавием «Догадки об истории русских сказок» считал возможным говорить о сказках об Илье Муромце, Алёше Поповиче и Добрыне Никитиче, хотя речь идет о былинах. Макаров первый пытался понять сказку через ее прошлое, через ее историю, но об этом мы скажем несколько позже. Эти попытки отличаются полной фантастичностью. Поэтому естественно, что более серьезные научные устремления были направлены на то, чтобы разобраться в существующем материале. Молодой Измаил Иванович Срезневский, посвятивший себя изучению украинской литературы и фольклора, в небольшой статье «Взгляд на памятники украинской народной словесности» касается не только украинской, но и русской сказки. Им сделана попытка классификации сказки, и хотя эта классификация не может быть сейчас признана удачной, она важна тем, что направляет науку в правильное русло. Срезневский уже четко отделяет народную сказку от былины, романа, повести. В понятии «сказка» он включает бытовые сказки, анекдоты и сказки о животных. Как представитель украинского демократического романтизма, хорошо знакомый с украинской народной песенью, он первый осознает народный характер сказки, говорит о народной сказке, и хотя он понимает этот термин очень широко, подводя под него, например, исторические воспоминания и события частной жизни, самый факт признания сказки как народной есть большой шаг вперед. Таким образом, можно сказать, что к 40-м годам достигнуто некоторое понимание характера народной сказки. Сказку уже не отождествляют с романом, повестью, притчей, былиной. Понят народный характер сказки, разнообразие состава сказочного эпоса, намечен один из основных признаков ее, а именно необычайность предмета повествования. Понят характер сказки как вымысла, не выдающего себя за действительность. Наконец, сделаны первые еще совершенно фантастические попытки понять прошлое сказки. Правда, все эти высказывания разрознены, не приведены в систему, не являются господствующими и сопровождаются иногда еще неправильными ложными представлениями. Но, тем не менее, создана база, на которую могло бы опираться уже, собственно, научное изучение сказки. Второе. 40-60-е годы XIX века. До 40-х годов основным вопросом сказковедения, над которым работала общественная мысль, был вопрос о сущности сказки как таковой. С 40-х годов центр тяжести изучения сказки с разных позиций и разными методами переносился на изучение ее прошлого. Сказка уже не соотносится ни с каким смежным или родственным жанром, ее специфические признаки, ее форма перестают интересовать. Выдвигаются новые проблемы исторического порядка. В этом, несомненно, большой шаг вперед. Однако для решения исторических проблем по состоянию науки того времени было еще рано. Это очень наглядный пример того, как историческое изучение фольклора, предпринятое без точных, ясных представлений о природе его жанров, приводит к неудаче. Стремление к познанию старины было в духе той эпохи. Им определяются как славянофильские устремления, так и родственные им стремления мифологов, а также дилетантов из лагеря адептов так называемой официальной народности. Этим можно объяснить, почему здоровые начала, заложенные, например, в высказываниях Срезневского, не получили дальнейшего развития и частично даже регрессировали. Это прежде всего относится к представителям направления так называемой официальной народности. Из них о сказке писали Сахаров, Шепинг, Бессонов. Как мы уже знаем, собрание Сахарова состоит не из подлинных сказок, а из пересказов различных текстов XVIII века. В предисловии к этому собранию Сахаров и высказывает свои взгляды, причем уловить их сущность очень трудно, так как они являются не столько трезвыми взглядами, сколько эмоциональными выкликами, сущность которых остается неясной и которые противоречат друг другу. то он приписывает сказкам большое историческое значение наравне с историческими источниками, то вовсе отрицает это значение, полемизируя с Макаровым. Он, по-видимому, все еще не отличает сказок от повестей и былин. Русские сказки вмещают в себе основания народных былин, повестей, любимых нашими отцами и дедами. Сахаров высказывает правильную мысль, что есть сказки истинно русские и заимствованные, древние и новые. Сахаров высказывается только для того, чтобы оттенить значение старых и русских сказок, потому что в них заключается наша русская семейная жизнь, в них сохранился наш чистый русский язык. Под этим Сахаров понимает собственный сусальный и подслащенный язык, которым он излагает сказки. Таким образом, взгляды Сахарова сводятся к тому, что сказками вызывается любовь ко всему старинному и истинно русскому, в противоположность всему новому и иноземному, чему объявляется война и что Сахаров ненавидит. Взгляды Сахарова не имеют научного значения. Прошлое для него не имеет конкретного исторического характера, это своего рода знамя. В научном отношении труд Сахарова важен только тем, что он содержит ряд ценных библиографических указаний. Любовь к старине заставляла его разыскивать старинные издания сказок. В том же направлении идет статья Шеппинга «Иван-царевич. Народный русский богатырь». Как показывает уже заглавие, Шеппинг хочет видеть в герое эпического былинного героя. Сказка будто бы содержит древнейшее зерно предания, которое в былине уже испорчено. Мы, следовательно, опять видим эмоционально окрашенное возвеличение в сказке старины, но сохраненной даже и былинами. Уж не олицетворяет ли Илья в наших сказках самое понятие родной нашей матушки-земли русской с ее широким разгулом, ее могуществом, ее богатствами и ее теплой православной верой? Наподобие предания о Илье, некогда будто бы существовало и ивановское предание, осколками которого являются сказки. Возвеличивание старины и православия явно выдает систему взглядов, представителем которой является Шеппинг. Против Шеппинга выступил глава славянофилов Константин Аксаков с небольшой заметкой о различии между сказками и песнями русскими. Аксаков впервые высказывает такую простую естественную мысль, что сказки и былины отличаются по форме. Аксаков уже знал, что былина поется, и он отличает былину и сказку не только по форме, но и по способу исполнения, вводя, собственно, фольклористический принцип «сказка сказывается, былина поется». Для Аксакова сказка и песни различны изначало. Сказка основана на вымысле, былина говорит о том, что считается былью. Таким образом, Аксаков утверждает, как бы мы сейчас сказали, преимущественно эстетическое значение сказки и историческое значение былины. Соответственно, не сказка, а только былина является выражением народного духа. Нечего и думать сравнивать Ивана с Ильей Муромцем, совершенно особенным, единственным лицом, богатырем, по преимуществу русским, выражающим собой русскую землю, русский народ. Мы должны признать взгляды Аксакова в основном правильными и для своего времени чрезвычайно передовыми. Но они не были восприняты современниками, Аксаков остался совершенно одинок. Шеппинг в ответной статье пробовал возражать Аксакову, отстаивая и даже развивая свои прежние взгляды. К тому же типу принадлежат высказывания Бессонова в приложениях к издаваемым им песням Киреевского. Уже появился сборник Афанасьева. Сам Бессонов имел под руками прекрасное собрание былин Киреевского, то есть созданы были условия для подлинно научного изучения как сказки, так и былины. Однако такого научного изучения мы в трудах Бессонова еще не находим. Для него сказочный Иван – представитель языческой Руси, что доказывается совершенно фантастическими способами, вроде лжефилологического разбора имени Иван и характеристики его распространения. Далее этот русский Иван вступает в новый период своей жизни – былинный. Бессонов отождествляет этого собирательного русского Ивана с Микулой Селяниновичем, с Ильей Муромцем через сказку о Сидне, с Добрыней через сюжет мужа на свадьбе жены и так далее. Таким образом, собирательный сказочный Иван представляет доисторическую Русь, а герой былин уже историческую. Бессонов делает последних носителями идеалов правого крыла славянофилов. Сказочный Иван каким-то образом оказывается представителем кочевой Руси, А былинные герои олицетворяют народ, мир и земщину. Таковы примитивные представления Бессонова о русской истории и историчности сказки и былины. Способ изложения Бессонова пространный и тяжеловесный. Бессонов делает целый ряд частных замечаний, совершая при этом огромное количество самых разнообразных ошибок лингвистического, исторического и фольклористического характера, на которых мы здесь не будем останавливаться. Мнение Бессонова встретило суровую оценку уже со стороны некоторых его современников. Взаимоотношение былины и сказки интересовало также и представителей мифологической школы. Вопросы жанра для мифологов не имели актуального значения. В их трудах доминируют проблемы прошлого, изучаемого в системе индоевропейской теории, о чем мы скажем далее. Но односторонний интерес к прошлому и здесь приводит к непониманию настоящего. Былины и сказка объединяются общностью происхождения. У Федора Ивановича Буслаева, теоретика эпоса, нет сомнений в том, что сказка пошла от былины. Свой взгляд на сказку Буслаев кратко формирует в курсе лекций, читанных «Наследнику царя». Поговорка «сказка – складка, песня – быль» здесь оспаривается, так как и сказка, и песня, то есть былина, содержит мифическую древность, но сказка в силу своей прозаической формы утратила и исказила эту древность. Что было некогда понимаемо в песнях как быль, как миф и верование, то впоследствии, мало-помалу искажаясь, получало фантастический характер в прозаической форме сказки. Сходное мнение высказывал и Котляревский. На диаметрально противоположной точке зрения стоял теоретик сказки Александр Николаевич Афанасьев. Для него первично не былина, а именно сказка. Афанасьев уже очень хорошо знает, что такое сказка. Он, как мы видели, сумел дать и классификацию сказки. Он же увидел разницу между сказкой и легендой. Но все это он знает эмпирически. Теоретически же для него сказка – древнейший миф, и от сказки пошли уже и былины, и легенда. Так утверждается субстациональное единство сказки и былины. Они – разные ступени исторического развития. С еще большей прямолинейностью эту мысль высказал Шеппинг в статье «Космогоническое значение русских сказок и былин». В вопросе о соотношении сказки и былины несколько особую позицию занимает Арест Миллер. В своем разборе сказок Афанасьева, возражая Аксакову, считавшему, что сказка и былина изначально различны, а также Буслаеву, ведущему сказку от былины, и Афанасьеву, ведущему былину от сказки, он утверждает, что и сказка, и былина имеют единый первоисточник, а именно песень, притом мифическую песень. От этой мифической песни пошли и сказка, и былина. Таким образом, мы видим, что попытки исторического изучения сказки в тех формах, в каких оно производилось сторонниками так называемой теории официальной народности и с иных позиций представителями мифологической школы, не приводят к ясности в вопросе о сущности сказки. Основной вопрос – вопрос об отношении сказки к былине разрешается в диаметрально противоположных направлениях представителями одной и той же школы. Единственное, что было достигнуто, это эмпирическое понимание и сказки, и былины как особых жанров. Но теоретически они вновь объединяются, что свидетельствует о непонимании специфики каждого из этих жанров. После мифологов долгое время не происходит сдвига в понимании сказки. Изучение сказки несколько замирает, уступая место изучению былин. Ни демократическая фольклористика 60-х годов, которая ценила в фольклоре прежде всего его идейную направленность, ни историческая школа, дорожившая в фольклоре историческими соответствиями, не внесли нового в понимание сказки как жанра. Научная значительность вопроса не осознавалась. Считалось возможным изучать историю и идеологию сказки вне вопроса о форме и поэтике. Третье. Веселовский. Чрезвычайное углубление вопроса о поэтических формах, в том числе и о формах сказки, получил у Александра Николаевича Веселовского. Гениальная простота мысли Веселовского состоит в том, что форма и идея, или содержание, им никогда не разъединяются и не противопоставляются. Наоборот, сама форма есть выражение идеи. «Историческая поэтика учит нас, — писал Веселовский, — что в унаследованных нами формах поэзии есть нечто закономерное, выработанное общественно-психологическим процессом, что поэзию слова не определить отвлеченным понятием красоты, и она вечно творится в народном сочетании этих форм с закономерно изменяющимися общественными идеалами». Веселовский в ряде конкретных исследований показал, как форма является выражением мировоззрения. Таковы его работы. Из истории «Эпитета» 1895, «Эпическое повторение как хронологический момент» 1897, «Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического стиля» 1898. Однако для сказки им этого не было сделано. Правда, Веселовский в «Поэтике сюжетов» создал учение о раздельности мотивов и сюжетов и показал эту раздельность главным образом на сказке. Но это учение, хотя и иллюстрированное примерами из сказки, имеет более широкое значение и применение для всех жанров эпического творчества. Мотив есть простейшая, неразложимая, далее повествовательная единица. Сюжет есть комбинация мотивов. Такое разделение мотива и сюжета представляет собой огромное завоевание, так как оно создает условия для научного анализа сюжетов, анализа их состава и дает возможность ставить вопросы генезиса и истории. Как мотив, так и сюжет, так и их развитие для Веселовского не имеют самодавлеющего значения, а служат отражением бытовых условий и развития мировоззрения. Для Веселовского мотив первичнее сюжета с точки зрения генетической. Сказка не только состоит из мотивов, но и создается из них. В его лекциях по истории эпоса имеется раздел, озаглавленный «Сказочные схемы». Чем древнее сказка, тем проще ее схема, и чем новее, тем более она усложняется. Так наша русская сказка уже комбинационная, и те, которые говорят о ее древности, основываются на ложной посылке, еще не разработанной. Таким образом, разработка поэтики является предпосылкой для исторического изучения сказки. Сам Веселовский, однако, чувствовал недостаточную аргументированность своих идей и не выступил с ними в печати. Лекции были размножены только в форме литографированного издания и впервые опубликованы в печати Жирмунским в 1940 году. Поэтика сюжетов также осталась незаконченной. В лекциях Веселовский показывает недостаточность всех существующих теорий. Отсюда вывод – вопрос сводится к необходимости построить морфологию сказки, чего пока еще никто не сделал. Таким образом, мы видим, что изучение формы положено Веселовским в основу исторического и всякого другого изучения сказки. Из многочисленных работ Веселовского только одна — «Сказки об Иване Грозном» — посвящена, собственно, сказке. Но отдельные высказывания о связи сказки с другими жанрами имеются во многих его трудах. Рецензии на появлявшиеся сборники сказок составляют целый том, но в них Веселовский не касается проблемы жанра, а затрагивает другие вопросы, о которых будет сказано далее. Четвертое. Формалистические работы. Идеи, высказанные Веселовским, не могли получить развитие ни в русской, ни в западноевропейской науке, не только потому, что его работы, содержащие эти идеи, не были опубликованы, но также и потому, что для мельчавшей, переживавшей упадок науки конца XIX – начала XX века, они по существу были непонятны целостностью концепции и одновременно осторожностью ее. Форма и специфика сказки остаются непонятными. Основное внимание обращено не на целое, как у Веселовского, а на частности. В европейской науке единственная серьезная попытка изучения поэтики сказки принадлежит Жозефу Бедье, который стремился уловить и определить в сказке отношения постоянных, устойчивых элементов к переменным, вариативным. В остальном же изучались не форма сказки как таковая, а частные формулы сказки, формулы в сказках Бассе. Есть работы, посвященные троичности в сказке, Рейн у Зенера, троичности прием тройственного усиления в немецкой народной сказке, Ломана, числа 9 и 3×9 в сказках восточных славян, Полевки, присказками и заключительными формулами, формульные концовки в народной сказке, Петча, стихами, стихи в предании сказки Кало, загадки, некоторые замечания о роли загадки в сказке, Елеонской, Загадка в сказке. Колесницкой. Все эти работы расширяют наше знание сказки, бросают свет на частности, но не решают основных вопросов о сущности сказки и не приводят к разрешению поставленного Веселовским вопроса об исторических формах ее как выражения идеологии. Что сумма частностей не приводит к определению и пониманию органической целостности сказки, видно и по работе Больта. Название и признаки сказки, где перечислен ряд частных признаков сказки, прозаичность, наличие в сказке стихов, вступительных и заключительных формул и так далее. Автор, однако, вынужден признать, что признаки эти неустойчивы. В русской науке вопрос получает некоторый сдвиг в работах так называемой «формальной школы». Идейным руководителем школы был Виктор Борисович Шкловский. Необходимо, однако, оговорить, что в фольклористике у нас не было формалистической школы в собственном смысле слова. Но такое направление имелось в изучении литературы, и его влияние отразилось на изучение фольклора. Это направление имело своих предшественников на Западе. Одним из наиболее крупных и серьезных представителей его был Аксель Ольрик. Наблюдаемые в народной поэзии закономерности, он объявил закономерностями формы как таковой – и назвал их эпическими законами. Ольрик рассматривает повторяющиеся в народном творчестве явления и делает ряд действительно интересных и ценных наблюдений. Таковы законы постепенного начала, от покоя к движению, и конца от движения к покою, закон повторения, закон противоположности, умный, дурак, добрый, злой и так далее, закон однолинейности хода действий и некоторые другие. Они понимаются как самодавлеющие законы формы. Это же утверждали и русские формалисты. Так Шкловский возражал Веселовскому, возводящему сходство мотивов к сходству бытовых и психологических условий. Совпадения объясняются только существованием особых законов сюжетосложения. Фольклор не возводится к действительности. Мотив кровосмешения не свидетельствует о гетеризме. Помощь животных герою ничего не говорит о тотемизме. Похищение женщин в фольклоре вовсе не свидетельствует о действительном похищении и так далее. Свою мысль Шкловский подробнее развивает, разбирая работу Всеволода Миллера, посвященную сказке о Дидоне, овладевшей земле при помощи хитрости. Она требует земли столько, сколько можно охватить воловьей шкурой, разрезает шкуру на ремни и охватывает огромное пространство. Шкловский доказывает, что сюжет не мог возникнуть из обычая измерять землю таким способом, так как сюжет основан на обмане. В работе Шкловского нет никаких попыток объяснить развитие формы. Такая попытка была сделана в работе Владимира Яковлевича Проппа «Трансформации волшебных сказок», где процессы эволюции сведены к редукции, амплификации, заменам, ассимиляциям и так далее. Правда, автор утверждает, что сказку надо рассматривать в связи с ее окружением, с той обстановкой, в которой она жила и бытует. Здесь наибольшее значение будут иметь для нас быт и религия. Но это положение не развивается на фактическом материале и получает впечатление, что форма меняется по присущим ей самой законам. Формалистической в узком смысле этого слова является работа Романа Максимовича Волкова. Работа посвящена кругу сюжетов о невинно гонимых, например, о падчерице и других, и строится на сличении вариантов между собой, причем мотивы и их варианты обозначены знаками. В обозначении мотивов знаками, буквами и цифрами и состоит в основном вся работа. Позиции, на которых стояли представители этого направления, несовместимы с современными взглядами на сущность явлений духовной культуры, на их происхождение и развитие. Но это не значит, что современная фольклористика отвергает описательный принцип в науке как один из технических приемов изучения и фиксации явления. Иначе пришлось бы отвергнуть, например, и описательную грамматику, и археологию в ее описательных частях и так далее. Преувеличивая значение формы, приписывая ей имманентную закономерность и самодавлеющее развитие, данное течение все же сыграло определенную положительную роль тем, что заострило внимание на наименее изученной стороне сказки, а именно ее форме. Пятое. Изучение морфологии сказки. В русской науке постепенно складывается идея, что специфика жанра лежит в его форме. Совершенно независимо друг от друга два исследователя, Никифоров и Проб, пришли к мысли, что изучение сказки должно строиться не на изучении персонажей, как таковых, а на изучение их действий или функций, так как эти функции являются устойчивым элементом сказки, и одинаковые действия могут приписываться различным персонажам. Никифоров посвятил этому небольшую заметку к вопросу о морфологическом изучении народной сказки. Проп. Книгу. В книге Проппа «Морфология сказки» сделана попытка фиксировать не отдельные разрозненные черты сказочной поэтики, вроде вступительных и заключительных формул, троичности и так далее, а исследовать структуру волшебной сказки, ее композицию. Получилось неожиданное наблюдение, что композиция волшебной сказки однотипна. Подробнее слушай далее в главе о волшебной сказке. Это позволило дать научное определение этого вида сказки. Таким образом, требование Веселовского о необходимости построить морфологию сказки было частично выполнено. Если бы с этой точки зрения были изучены и другие виды сказки, мы имели бы возможность дать и точное определение, и научно оправданную классификацию сказки. Вскрывшаяся закономерность не объявляется автором чем-то самодавлеющим или законом формы. Наоборот, автор сводит закономерность сказки к закономерностям исторического порядка, к явлениям быта, мышления или психологии и ранних форм религии. В последующих работах этого автора проблема закономерности разрабатывается уже исторически. В печати и в учебной литературе установился взгляд, будто эти работы свидетельствуют о переходе автора на новые рельсы. Однако это неверно. Описательное и историческое изучение не исключают друг друга, а взаимно обуславливают. Однако, хотя названные работы уже создают некоторую базу для понимания сущности сказки как жанра и для дальнейшего исторического изучения ее, все же явление композиции не исчерпывает поэтики сказки. В работах Никифорова сделана попытка расширить рамки жанрового изучения сказки, включить в него изучение стиля. Однако это лишь небольшие заметки, содержащие интересные новые идеи. Разработка же и приведение в систему вопросов сказочного стиля – дело будущего. В работах Никифорова форма рассматривается как явление идеологического порядка. Исторической перспективы еще нет, но в принципе она возможна, то есть данные работы не являются формалистическими. Попыткой вступить на историко-этнографический путь изучения формы является работа того же автора «Структура чукотской сказки как явление примитивного мышления». Здесь как будто осуществляется одна из основных идей Веселовского, а именно изучение формы как исторической категории. Однако в данной работе недостаточно четко понимается жанр сказки. В понятие сказки включаются тексты, имеющие заклинательно-магические цели, а таковые, с нашей точки зрения, являются не сказками, а мифами. Точно так же в данной работе недостаточно охвачена идеология чукчей, и явления формы и мышления оказываются неувязанными. Тем не менее, важна методически правильная попытка изучения формы как явления мыслительного порядка. Никифорову же принадлежит попытка расширить традиционные представления о жанрах сказки. Как особый жанр им выделена докучная сказка и детская сказка драматического жанра. Многочисленные наблюдения Никифорова объединены им в вводной статье к антологии Ольги Иеронимовны «Капицы. Русские народные сказки. 1930 год». Здесь дано определение сказки, из которого исходим и мы. Для работ Никифорова характерно то, что он, как собиратель, наблюдавший живое бытование сказки, именно эту сторону дела подвергает научному изучению. Иногда по этому признаку выделяет жанр, а впоследствии даже пытается классифицировать сказку по формам бытования, 1938 год. Определение, данное Никифоровым, является определением через поэтику, и такое определение и понимание специфики сказки отражает научные устремления наших дней. Впоследствии в работе о жанрах русской сказки Никифоров усложнил свое определение, внеся в него исторический принцип. Этим автор хотел подчеркнуть значение исторического принципа в изучении сказки. Однако история сказки настолько сложна, и изучение ее настолько трудная задача, что не может быть уложено ни в какие кратчайшие формулы. Хотя описательное и историческое изучение стоят в теснейшей связи. Все же задачи их различны и не могут быть объединены в одном определении.